Алина Голикова. Глазами наблюдателя. Часть вторая. Окончание. Там, где есть двое, всегда появится третий. Закон жанра. Вопрос, на который я так и не смог ответить, кто же был третьим тогда? Ольга или Тадеуш? Что первично? Любовь или ненависть? Тадеуша не любит. Не любит студенты, не любит коллеги, не любит критики. Он резкий, нелюдимый, весь в себе. Тадеушу за 40, он поляк. Его узкое лицо, бесстрастная маска, а глаза – горящие угли. Ходят слухи, что он пьет, что лечился от шизофрении. Студенты не знают, правда ли это, я знаю. Правда. Тадеуш – гений. Ярчайшая звезда АВИ. Я слышал это от Антона, и у меня нет причин не верить ему. Сам я уже давно ничего не понимаю в искусстве. Сервис-операторам это недоступно. Антон знает, что талантлив, и знает, что никогда не сравнится с Тадеушем. Это убивает его. Никогда. Как приговор. Обжалованию не подлежит. Поэтому Антон ненавидит. Ненавидит со студенческой скамьи. Ненавидит, как дышит, каждую секунду. Ему повезло, что в его жизни есть место ненависти. Он мастер, но без этой пламенной яростной тоски в его работах останется только техника. Я не знаю, о чем говорят с миром творения Ольга и Тадеуш, но Антон кричит о ненависти, зависти, соперничестве, крахе. Он певец темной стороны, и в сочетании с его улыбчивой маской это притягивает многих. Тадеуша не трогает чужая неприязнь и прохладный прием критиков. Он вне этого, весь в себе, наедине со своим «я». Он блуждает по своим лабиринтам своей души, в тех краях, где нет ничего важнее шепота личных демонов. Мне кажется, что мы с ним чем-то похожи. Моя бесстрастная сервис-оболочка тоже скрывает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Тадеуш мой постоянный клиент, но не друг. Он замечает меня не больше, чем робота-официанта в столовой. Я не обижаюсь на такое отношение. Их встреча была неизбежна с того дня, как Ольга вошла в мир Антона. Имя Тадеуша произносится здесь нечасто, но все, что делает и не делает Антон, подчинено и сверено с действиями того, кого он выбрал себе в соперники. Иногда мне кажется, что все люди похожи на сервис-операторов. Они натягивают улыбчивые лица и играют заученные роли, чтобы спрятать от мира свое истинное «я». Ольга уже 10 минут шуршит в подсобке, куда я свалил свежий товар. Она выпросила у меня право первой ночи для этой партии. Даже я сам еще не видел, что привезли на этот раз. Бывает, попадается почти новая техника или, наоборот, раритетные приборы. Я покупаю старую электронику в утиле за символические деньги, оптом, на вес. Шуршание, бряцание, скрежет металла по металлу. Ольга появляется в дверном проеме спиной вперед. Она тянет на себя что-то тяжелое, пыхтит, ругается. Надо бы ей помочь, но у чипридера образовалась очередь из покупателей, и сервисная «я» категорически против нарушения правил. Ольге придется потерпеть. Но терпеть она не намерена. Не выпуская из рук добычу, Ольга поворачивается к ближайшему покупателю. «Ну что вы стоите? Помогите же!» В ее голосе и нетерпение, и требовательность, и легкое женское кокетство. Она уверена, что ей не откажут. Когда она так просит и пристально заглядывает в глаза, отказать почти невозможно. Но сейчас ее ждет отказ, потому что Тадеуш Новак равнодушен к смазливым личикам и кокетству. К моему удивлению, он оставляет в покое коробку с довоенным софтом и исчезает в подсобке. Вдвоем они извлекают на свет полысевшую электроовцу. Ух! Ольга утирает рукавом пот со лба и смотрит на свою добычу с веселым изумлением. Ну и штука. Интересно, зачем кому-то овца? Я любуюсь девушкой, разгоряченной, довольной, с лукавыми ямочками на щеках. К ко лбу прилипло несколько прядей, щека испачкана в машинном масле. Сегодня на Ольге коричневая расклешенная юбка, кремовая блузка и вязаный жилет, в котором она похожа на школьницу. Ее неутомимые руки уже начали свой бег. Кончиками пальцев она касается дурашливой овечьей морды. «Это секс-станок», — поясняет Тадеуш. Он пристально смотрит на девушку, и вид у него не такой отрешенный, как обычно. «Что?» Брови Ольги устремляются вверх, рот округляется. Она отдергивает руки за спину и переводит вопросительный взгляд на меня. Я киваю. «Да, станок». «Да, станок. Для любителей», — озвучивает мои мысли Тадеуш. «Секс-Доллс наладила выпуск пробной партии 15 лет назад, но продажи не пошли, и защитники животных подняли вой. Я жил около представительства компании и помню демонстрации». «Я тоже помню. Машины не умеют забывать». «Раритет», — задумчиво говорит Тадеуш, и по-прежнему смотрит на Ольгу. «О, Боже!» Она прижимает руку ко рту. На лице сменяют друг друга отвращение, жадное любопытство и жалость к механической игрушке. И я уже знаю, что Ольга купит ее. «Я покупаю ее», — говорит Тадеуш. «Ну уж нет, это моя овца», — возмущается Ольга. «Но я первый сказал». «А я ее нашла». Несколько минут они сверлят друг друга взглядами. «Ник!» — наконец решает призвать рефери Ольга. «Кому ты продашь овцу?» «Тебе, разумеется». «Вот видите?» Ольга поворачивается к сопернику и демонстрирует ему розовый язычок. Тадеуш обескуражен. Он привык считать меня не более чем равнодушным автоматом. «Девушка, для вас это игрушка в коллекцию, а мне она нужна для Ави». «И ничего не игрушка», — надувает губы Ольга. «Я, между прочим, буду лепить с нее скульптуру». «О!» Он еще раз обмеривает ее внимательным взглядом. «Но когда вы закончите, она вам больше не понадобится?» «Нет». «Тогда обещайте, что продадите мне ее. Или лучше так». Он воодушевляется. «Я куплю ее и отдам вам для работы. Вернете, когда закончите». «Ну, не знаю». Ольга в замешательстве. Щедрое предложение ее пугает, но соблазн слишком велик. Нужно платить за жилье, материалы тоже стоят денег, а несмотря на положительные отзывы критиков, публика неохотно приобретает гипсовые копии механических животных. Спрос на ангелочков во все времена был выше. Она смотрит на меня вопросительно. Я киваю. «Все правильно, соглашайся. Здесь нет подвоха». «Ладно», — неохотно говорит она. «Но вы поможете мне ее донести». Я наблюдаю за тем, как Ольга с хохотом и прибаутками помогает ему затащить электроовцу на лестницу, подпихивая ее сзади. Как они, мешая друг другу, проталкивают игрушку в слишком узкую дверь. И мне жаль Антона. Я знаю, к чему приводят такие знакомства. Летняя ночь, набережная. Луна отражается в темной воде. «Это лучшая работа Антона. Шедевр», — задумчиво говорит Ольга. «Сегодня он превзошел себя, но...» Она замолкает, и ей есть над чем подумать. Я тоже узнал в повторявшемся рефреном лике Далилы черты лица Ольги. Мы возвращаемся с последней Ави Антона. Ольга сказала, что обязана ее увидеть. Не люблю посещать выставки, как не люблю слушать музыку или смотреть кино. На них я особенно остро ощущаю, как много потерял, перестав быть человеком. Сервис-оператору доступны лишь тени чувств. Почему, не знает никто. Случайные флуктуации в биоэлектронном мозгу. У католиков есть какое-то объяснение, приплетающее религиозные догмы, но оно мне неинтересно. Я изредка могу испытывать эмоции. Могу записывать и проигрывать их снова и снова, хотя в записи это совсем не то. Но искусство не будет во мне ничего. Я могу оценить высоту звуков, замерить правильность пропорций, дословно пересказать сюжет, так же, как может это любая машина. Но испытать чувство очищения, слушая Вагнера, я не смогу уже никогда. Я догадывался, что на инсталляции Ольгу ожидает неприятный сюрприз. В отличие от нее, я по-прежнему регулярно вижу Антона. Он сильно сдал. Много пьет и мало спит. Заговаривается. Демон по имени Тадеуш пожирает его душу. Об Ольге Антон не упоминал ни разу за 3 месяца. Дело не в девушке, не только в ней. Она символ. Антон лезет из кожи, но Тадеуш впереди. И так будет всегда. Шедевр? Я верю Ольге, она безупречно чувствует имитацию жизни, которую называют искусством. Это лучшая инсталляция Антона. Да и как может быть иначе? Теперь он говорит с миром не только о ненависти, но и о поруганной любви, обманутом доверии, мести. Я боюсь за него. Ольга останавливается. Ее пальцы мнут поясок светло-серого платья. Ник. Я почти чувствую, как тяжело ей произносить это. Пожалуйста, если увидишь Антона, скажи, что мне очень жаль. Нет, отвечаю я, и глаза Ольги расширяются. Я очень редко отказываю ей. Понимаю. Тихо говорит она после паузы. Я должна сама, да? Криво улыбается. Я страшная трусиха, Ник. Я не знаю, что ответить, и молчу. Мы идем вдоль набережной молча. Лучшая работа, шедевр! Возвращается она к Далиле Антона. Но это все, тупик. Выше ему не прыгнуть, Ник. Никогда. А Тадеуш, спрашиваю я. Тадеуш. Ее лицо окрашивается мечтательной улыбкой, и я понимаю все без слов. Когда я впервые увидел Ольгу, она была как натянутая струна, вся в ожидании, в предвкушении. Сейчас нетерпение ушло. Ее душа полна ясным внутренним светом. Тадеуш гений. Доносится до меня ее шепот. Но это не главное. Я молчу, не решаясь спросить, что же главное. И думаю, что Ольга умеет заглянуть за внешнюю оболочку. Она видит мир, как он есть, без масок. Почему же демоны Тадеуша ее не пугают, а завораживают? Я люблю Ольгу так, как умеют любить сервис-операторы. Тихо, слабо, чуть равнодушно, без желаний и жажды обладания. Я не человек. Я могу мыслить беспорядочно, поступать нелогично, записывать и проигрывать эмоциональные треки, но я не человек. Я память о самом себе, сумма данных. Иногда мне кажется, что меня настоящего никогда и не было. Но думать об этом больно. Какого черта? Антон в бешенстве. В последнее время он как сухой порох вспыхивает от малейшей искры. Я не могу продать тебе это, повторяю я свои слова. Предмет раздора лежит на столе. Матовая коробочка, чуть больше портсигара, с рядом блестящих кнопок и крошечным экранчиком. От разъема тянутся гибкие сенсоры, похожие на ядовитых змей. Слушай, я серьезно! Антон снижает тон. Теперь его голос звучит почти умоляюще. Ник, дружище, мне нужен декодер! Это мой единственный шанс, ты же знаешь! Это опасная игрушка, говорю я прописную истину. ПЭД-3. Психоэмоциональный декодер 3-го поколения. Коммерческое название «Морфей». Разработан каким-то неизвестным гением в недрах военной лаборатории. Там ему не смогли найти должного применения, поэтому ПЭД-3 поступил в свободную продажу. Способ правительства отбить расходы на науку – секрет Полишинеля. Сертификацию «Морфей» прошел без задоринки и успешно продавался 1.5 года, несмотря на тревожные слухи и несколько громких судебных дел. Адвокаты Generic Psychology смогли как 2x2 доказать, что вина лежит на самих пользователях, пренебрегавших техникой безопасности. Морфей – прямая дорога в личный ад и полная иллюзия реальности происходящего для реципиента. Штука столь же страшная, сколь притягательная. Выдержать тет-а-тет с содержимым своей психики способен не каждый. Декодер был игрушкой любителей расширить сознание, рискованных психотерапевтов и отчаянных художников, искавших контакта с собственным подсознанием. Когда все выплыло, был огромный резонанс. Замять скандал таких масштабов невозможно. Generic Psychology ожидала банкротства, иски на огромные суммы, а прибор приравняли к тяжелым наркотикам. Морфей разрушает разум медленно, но верно, если настроить и использовать его в соответствии с инструкцией. Или быстро и с гарантией, если пренебрегать ею. Каждый раз, погружаясь в мир своих фантазий, ты платишь за вход миллиардами нервных клеток. Каждый раз отдаешь кусочек души за право встретиться со своим истинным «я». Это плохой путь, но легкий и быстрый. Я жалею, что опознал декодер в присутствии Антона. Поверить не могу, что они еще где-то сохранились. «За год от твоей психики останутся руины», — говорю я, и мы оба знаем, что это правда. «Ник, послушай! Я буду дьявольски, дьявольски осторожен!» — повторяет он. Потом срывается на крик. «Ты понимаешь, что ничего лучше Далилы я не создам! Никогда!» Антон ненавидит слово «никогда», но он уже проиграл своему сопернику на всех фронтах. А то, что Тадеуш и не вступал в состязание, только добавляет горечи поражению. «Знаешь», — говорит Антон, и голос его звучит непривычно мягко. «Меня все чаще тянет посмотреть, что же забыла Лена на 84-м этаже». Лена. Так звали его бывшую девушку, маленькую блондинку, решившуюся на отчаянный ночной полет навстречу мостовой. Я не верю Антону. Или верю. Что сервис-оператор может знать о суициде? Антон живет, повинуясь импульсам, а не рассудку. Если мы друзья, я должен помочь. Мое сервисное «я» категорически против продажи опасного предмета кому бы то ни было. Однако сегодня решение остается не за ним. Антон уже покинул магазин, когда меня посещает горькая запоздалая мысль. Что он будет делать, если, спустившись в свой ад, не найдет там никого, кроме Тадеуша? Ольга появилась под вечер, когда я уже собирался закрывать магазин. Поймала меня на пороге, порывисто схватила за руку. «Ник!» В ее голосе слышно отчаяние. «Мне страшно». «Что случилось?» «Пойдем со мной, пойдем, пожалуйста». Я иду, пытаясь по дороге выяснить, в чем дело, но объяснения Ольги путаны и бестолковы. Она боится заходить в студию, там поселилось нечто очень-очень страшное, а еще там находится Тадеуш. Он не выходит уже 3 дня. Ольга почти в истерике. Она цепляется за мою руку, захлебывается словами, пытается облечь в них необъяснимое. Я шагаю, испытывая смутные предвкушения. Страх и тем более ужас, эмоции которых нет в моей коллекции треков. Не знаю, есть ли в этом мире то, что может напугать сервис операторов. Тадеуш живет в собственном доме на окраине. Старое, почти столетнее здание, 2 этажа, нижний облицован красным кирпичом. Студия в саду. Я мягко беру Ольгу за плечи и завожу в дом. «Подожди здесь». Она покорно кивает. Темные блестящие глаза глядят на меня с надеждой и тревогой. На подходе к студии мои аудиосенсоры регистрируют звуки в высокочастотном диапазоне на грани человеческих возможностей по восприятию сигналов. Запускаю аудиометрию и регистрацию. Сила и высота звука постоянно меняются. Сам сигнал наполовину забит информационным мусором и случайными шумами, но я все равно могу провести дешифровку. Мне не нравится то, что я слышу. Белый дверной проем ясно виден в поступающих сумерках. Дверь приоткрыта, и оттуда выглядывает чернота, заполненная багряными всполохами. Если бы я был человеком, как Ольга, мне тоже было бы очень, очень страшно. Я не человек и толкаю дверную створку. Она отворяется без звука, долго и плавно, как в замедленном кадре. В студии не горит свет, но детали интерьера можно разобрать благодаря включенному голографическому проектору. Мелькающее изображение отбрасывает на пол и стены короткие алые и зеленые блики. Тадеуш лежит на полу. Датчики, расположенные в кончиках моих пальцев, недостаточно чувствительны, чтобы замерить пульс. Но это и не требуется. В инфракрасном диапазоне Тадеуш сливается с полом. Такой же холодный и мертвый. Причину его смерти тоже не нужно долго искать. Зажатый в руке высоковольтный разрядник говорит сам за себя. Я поворачиваюсь к проекции. Проигрываемый ролик закольцован. После окончания начинается сначала и так снова и снова. Сейчас в рабочей области видна красно-серая муть, из которой выступает рука. Пропорции неуловимо искажены, изуродованы. У человека такое зрелище должно будить безотчетный страх, но я не человек. Я могу замерить составляющие и сказать, что именно не так в этой картинке, почему она может смущать и пугать. Рука, спина, кусок щеки, мятая пакля волос. Кажется, существо сейчас повернется. И почему-то очень не хочется, чтобы оно это делало. Аудиоряд подспудно нагнетает атмосферу. Непрочитанный разумом сигнал давит на психику сильнее, чем любой другой. Существо поворачивается на долю секунды, смотрит пристально и в упор на меня. Кадр мигает и сменяется, но я успеваю зарегистрировать изображение лица. Оно отвратительно, уродливо, искажено и неуловимо похоже на лицо Ольги. Дальше неинтересно. Тягучая красная жидкость, подрагивающая человеческая плоть, шевелящиеся обрубки пальцев, смутные образы, призванные обращаться к подсознанию, а значит, непонятные мне. Я протягиваю руку и выключаю проектор. Кажется, я знаю, что убило Тадеуша. Вопрос один. Что мне с этим делать? У Антона дома не убрано. Он не любитель порядка, и он вторую неделю пьет. «Ты все-таки смог превзойти его», — говорю я. Антон молчит и смотрит на почти пустую бутылку с сосредоточенной яростью. «Ты все правильно рассчитал. Когда в студии АВИ художника проигрывается фрагмент инсталляции, никто не задается вопросом, откуда он взялся». «Никто?» — хрипло спрашивает он. «Никто, даже Ольга». «А что сделали с ней?» «С Ольгой?» «Нет, с моей работой». «Уничтожили как представляющую опасность для психики». «И ты ничего не сказал?» Антон криво ухмыляется. «Я ничего не сказал. Меня никто ни о чем не спросил, а я промолчал, хотя сервисное «я» кричало и выло о необходимости сделать заявление». «Нет». «Но ты понял!» Я меряю шагами его комнату. Здесь десятки, сотни распечаток. Выдранные куски из известных инсталляций Тадеуша. Частый образ — неправильный и страшный женский силуэт с волосами, похожими на паклю. Есть сгустки тягучей жидкости, изуродованная человеческая плоть. «Я понял», — подтверждаю я, поднимая одну из распечаток. «Я знаю, что лицо женщины на ней — это лицо матери Тадеуша. Об этом много писали критики и даже высказывались психиатры. Я понял все еще в студии. Тадеуш никогда не сделал бы ее похожей на Ольгу. Это самое изысканное убийство из всех, о которых мне когда-либо приходилось слышать», — говорю я. «Да уж». Антон опрокидывает стакан, доливает остатки портвейна из бутылки и достает морфея. «Можешь забрать декодер». Я принимаю из его рук опасную вещицу. «Жаль, что я не уничтожил его прямо в магазине», — говорю я. И понимаю, что уже не могу назвать Антона своим другом. «Если бы знать», — с тоской шипит он сквозь зубы. Потом начинает смеяться. В его смехе нет веселья, только издевка и горечь. Знаешь, что самое смешное, Ник? Я сам себя надул. Я создал гениальнейшую Ави, но я никто. Голос его падает до шепота. Когда я впервые включил его, короткий кивок в сторону декодера, то все понял. И понял, что в этом мире есть место только для одного из нас. Я молчу. Во всем этом есть и доля моей вины. Но я ошибся, Ник. Я выбрал не того парня. И теперь он мертв, а я... Я пуст, как бутылка. Он в ярости швыряет пустую бутылку в стену, и она разлетается темно-зелеными брызгами. Я больше никогда не смогу создать ничего настоящего, Ник. Горько признается Антон. Никогда. Никогда — это приговор. Я не знаю, что ему ответить. Антон сам уничтожил своего демона. Теперь ему нечего сказать миру. Я думал пойти проверить, что же есть интересного на 84-м этаже, Ник. Но я трус! Я боюсь, что когда открою глаза на том свете, он будет ждать меня. Антон достает еще одну бутылку, рывком выдергивает пробку, пьет прямо из горла. «Прощай», — говорю я и ухожу. 5 лет — это много для человека. Я не знаю, что сейчас с Ольгой и где она. Судьбу Антона проследить было легче. О нем поначалу много писали, потом перестали. Люди быстро забывают кумиров прошлого. Я знаю, он не создал ни одной Ави с тех пор, как умер Тадеуш. И не создаст никогда. Я не человек. Я память. Сумма всех событий, случившихся когда-либо со мной. Года обволакивают, обтекают меня. Я камень в потоке времени. Ни человек и ни машина. Сервис-оператор.